Глава 37. В 7 утра на следующий день меня разбудили церковные колокола. Должно быть, я снова задремал. Во всяком случае, подошедшего к кровати Гарри заметил, лишь когда тот потряс меня за плечо. «Просыпайтесь, мистер Корван!» Раскрасневшийся, словно от бега, Гарри был странно серьезен. От его пальто пахло сыростью, видно, уже куда-то выходил с утра. «Еще один труп?» — вскочив, спросил я. «Нет-нет», — торопливо ответил мальчик. Мое сердце вернулось на положенное место, и я, прищурившись, глянул в окно. Пелена дождя почти скрыла дома на противоположной стороне улицы. Сколько времени? Могло быть и 9, и 12. «Доктор Эверетт хочет, чтобы вы подъехали в госпиталь». «Что-то случилось?» «Да нет, все в порядке», — глянул на меня Гарри. «Просто сказал мне привести вас к нему. По-моему, у него какой-то посетитель». «Сколько времени?» — проворчал я. «Половина 11-го». Заставив себя встать, я снял одежду с вешалки. «Подожди минутку». Гарри вышел. Я смочил полотенце под краном, протер лицо и посмотрел на себя в зеркало. Впервые за последние несколько дней мои глаза не выглядели воспаленными. Выйдя в гостиную, я накинул пальто. «Наверное, лучше взять зонт», — неуверенно предложил мальчик, потянувшийся к стойке, и я криво усмехнулся. Гарри скорчил обиженную гримасу. «Пришлось пояснить. Я смеюсь не над тобой». «Честно, не в тебе дело». Я протянул руку за зонтом. «Ты слово в слово повторяешь Стайлза. Тот тоже вечно пытается уберечь меня от простуды». «А, вот оно что». Гарри улыбнулся в ответ и тут же посерьезнел. «Сам-то он не больно своим советам следует». «Что ты хочешь этим сказать?» «Выглядит мистер Стайлз неважно. Вчера вечером в госпитале настаивал, что чувствует себя хорошо, а сам кашлял. Похоже, у него температура». «Ну, надеюсь, с ним все будет в порядке. Парень он крепкий». На улице моросило. И мы, открыв зонты, в молчании дошли до следующей улицы. Остановились на углу, пропуская экипаж, и Гарри заговорил. «Вы с мисс Гейл в прошлый раз поругались из-за меня?» «Что-что?» — обернулся я. Гарри откинул зонт за голову и решительно сказал. «Ну, когда мы приходили к ней на ужин, вы ведь точно поссорились?» «Ах, вот оно что. О той размолвке я уж и забыл. Нет, Гарри, там была совсем другая причина». «А-а-а!» Недоверчиво протянул мальчик. «Белинда хотела, чтобы я рассказал ей о расследовании, и...» «А вы не собирались этого делать?» — поинтересовался Гарри, видя, что я примолк. «Да нет. Я ей доверяю, так что дело не в этом. Просто предпочитаю не распространяться о следствии, пока у меня самого не сложится четкое представление». Сделав еще 10 шагов, я добавил. «Она недавно сказала, что я не люблю признавать свои ошибки. Скрываю их даже от нее». Гарри испытующе посмотрел мне в глаза, и пришлось его успокоить. «Еще раз говорю, к тебе это не имеет никакого отношения». По дороге я размышлял, надо же, как часто случаются недоразумения. Причем в половине случаев даже не подозреваешь, что человек тебя на самом деле не так понял. Ладно, хоть Гарри решил разобраться. «Кстати, миссис Бэкфорд стала лучше», — прервал мои рассуждения мальчик. «Говорить-то она особо не говорит, в основном кивает или качает головой, зато ночью уже не мечется, спит нормальным сном. Джеймс сказал, что она вроде бы упоминала какую-то Рэйчел. Да, и очень внятно, а до того 3 ночи подряд повторяла одни и те же слова. Нож, стол, огонь, красный камень. У меня даже сложилось впечатление, что она их заучила как стишок». Гарри нахмурился. «Только это никакой не стишок, я знаю. И в «Волшебнице Шалот» такого не встречается, я проверил». «А что насчет Пьера?» Гарри озадаченно моргнул. «Джеймс говорил, что она произносила это имя». «А, да, но, по-моему, это не имя. Пьер ведь по-французски значит «камень». Вот она и твердит из раза в раз. Красный камень, красный камень». «Ага, ясно. Кстати, насчет стихов. Я сделал паузу. Стайлз рассказывал, что миссис Бэкфорд как-то произнесла «Лейн», и ему показалось, что речь идет об одном из переулков у ее дома. А мне вот сдается, что она сказала «Элейн». А ты как думаешь? «Может быть», — вновь наморщил лоб Гарри. «Только я сам от нее такого не слышал». «Хм, ну что ж, я рад, что Мадлен потихоньку приходит в себя». За разговором мы добрались до ворот госпиталя, поприветствовали Оуэна и прошли во дворик. «Могу вечером купить что-нибудь. Поужинаем вместе после работы». «О, не стоит». «Гарри, ты уж прости. Я не особо гостеприимный хозяин». Мальчик покосился на меня. Что делать, заслужил? «Видишь ли, ты приехал как раз на следующий день после того, как мы обнаружили первое тело. Каждую неделю умирает новая женщина, и это меня чертовски расстраивает». Помедлив, я положил руку на дверную ручку и закончил. «Да ты сам видишь». Гарри закивал, неловко, по-мальчишески выражая мне поддержку. «Да, конечно, конечно». И все же его лицо осветило улыбка, и я с облегчением, выдохнув, открыл дверь. «Есть первый за сегодня правильный поступок». Джеймса мы нашли в кабинете, где он, стоя у стола, разговаривал с женщиной в сером платье служанки и в серой же шляпке. Свет из окна освещал их лица, но собеседники стояли боком ко входу, и я не сразу понял, с кем говорит Джеймс. Услышав скрип двери, оба повернулись. «Да, женщина-то Белинда? Однако к чему этот маскарад?» Я замер на полушаге, и меня охватил стыд вперемешку с удивлением. Крайне неловко столкнуться лицом к лицу с любимой женщиной, по отношению к которой ты повел себя на днях, словно пьяный осел. Но, слава богу, я хотя бы ее увидел. Не знаю, с чем сравнить. Вроде как засовываешь руку в карман, и вдруг находишь там завалявшийся фунт. «Добрый день, Майкл». Сдержанно и невозмутимо поздоровалась Белинда. Джеймс вопросительно глянул на нас, но я отвел глаза и спросил, что случилось. Приятель молча протянул мне конверт, и Белинда пояснила. «Нашла утром под дверью». «Дешевый конверт. В таких лавочнике обычно хранят разные квитанции. На лицевой стороне прыгающими буквами, словно писали левой рукой, выведена фамилия Белинды. Я вытащил письмо. «Мисс Гейл, скажите вашему инспектору, чтобы прекратил лезть в это дело с убийствами женщин на реке. Если не перестанет, вам будет плохо, а ведь он вас любит, как я посмотрю. Не хочу причинять вам вред, но придется, как и тем другим леди. Просто скажите ему, пусть подождет. Позже он поймет, в чем тут дело». Меня охватила неприятная дрожь. «Наверное, убийца?» — предположил Джеймс. «А говорит-то, похоже, искренне». Я почти не прислушивался к словам приятеля, уставившись на Белинду. Перед глазами проносились страшные картины, как убийца затаскивает ее в лодку. Страх вполз в мое сердце и распространился по всему телу. Стало трудно дышать. Словно издалека послышался голос Белл. «Майкл, прекрати! Немедленно прекрати! Со мной все в порядке!» Я медленно перевел взгляд на ее лицо, выражение встревоженное, но тон вполне рассудительный. «Ничего страшного не произошло». «Тебе надо уехать из Лондона». «Нет», — сказала она. «Я перееду к Кэтрин. Мы только что обсуждали это с Джеймсом». «К сестре?» «Ни в коем случае». «Белинда, ты должна уехать из города. У меня здесь есть некоторые обязательства». Она упрямо вздернула голову, и Джеймс кашлянул, прося слова. «Мы тут гадали, каким образом этому человеку стало известно о ваших отношениях». Он помолчал. «Видимо, прочитав в газетах, что ты ведешь это дело, преступник без труда тебя нашел». «И все же это не объясняет, как он вычислил Белинду», — возразил я. «Просто проследил за тобой до ее дома», — приподнял бровь Джеймс. Не дав мне вставить ни слова, Белл сказала: «Майкл не был у меня с позапрошлого четверга». «Не совсем так», — вяло пробормотал я, ощутив дрожь в коленях. «Прошлой ночью я подходил к твоему дому. Наблюдал за твоими гостями». Белинда в замешательстве умолкла, и я повернулся к приятелю, чьи брови взлетели над оправой очков. «Кто еще знает о вашей... связи?» «Вряд ли это кому-то известно», — ответила Белл. «Двум-трем самым верным друзьям, не более». «И Гарри», — медленно произнес я. «Только не могу себе представить, как убийце удалось бы на него выйти». «А, кстати, где он?» — обернулась Белинда. «Где-то здесь, в госпитале». Меня снова пробила дрожь при мысли, что Гарри сегодня ночевал у меня. Вдруг убийца следит за моим домом. Поняв, что Гарри близкий мне человек, преступник мог пуститься по его следу прямо от моих дверей, мог угрожать мальчику. Я вдруг вспомнил, как 2 дня назад провожал Белл. «Помнишь вечер пятницы? Ты еще приходила ко мне. А если он проследил за тобой до твоего дома?» «Ему совершенно не обязательно было за мной следить, Майкл», — запинаясь, пробормотала Белинда. «Ты ведь 3 раза назвал мой адрес Кэбману». «Наверняка ты заметил бы, что кто-то болтается вокруг», — сказал Джеймс. «Набравшись виски? Вряд ли». Я встретился с глазами с Белл, и она пожала плечами. «На улице было темно?» У меня в голове вновь заметались видения. Я смотрю, как отъезжает Кэп, увозящий Белинду, следит за ним и затаившееся в тенях чудовище. Слава богу, что он не напал на Белл в тот же самый вечер. Я вспыхнул от ярости, однако попытался сдержать чувства. Белинда ласково посмотрела на меня. «Пожалуйста, не ходи домой», — спокойно сказал я. «Если даже не успела собрать вещи, все равно тебе не следует там появляться». «Поеду сразу к Кэтрин, там и пережду». «Прости, Белл, клянусь, не надо, Майкл», — покачала она головой. «Я справлюсь». Мне надо было так много ей сказать, но мы были не одни. «Во всем этом есть и положительная сторона», — заметила Белл. «Возможно, ты только что узнал нечто важное об этом человеке». «Почерк, образование, если только в письме он специально не маскируется», — подтвердил Джеймс. «Не исключено, что у преступника есть сообщник. Он и пишет письма, которыми выманивает женщин из дома», — задумался я. «Кстати, да», — признала Белинда. «Вот только думаю, вдруг его цель вовсе не женщины, которых он убивает?» Она перевела взгляд с меня на Джеймса. «Может, преступник решил отомстить их отцам или мужьям? Представьте, какую боль испытает мужчина, узнав, что его подруга погибла. Вдруг убийца хочет обречь этих людей на долгие страдания?» Я словно обухом по голове получил. «А ведь она права». Первым пришел в себя Джеймс. Кивнул, словно истина и вправду лежала на поверхности. «Да, так оно и было. В противном случае письмо получил бы я, а вовсе не Белл». Всего произошло 4 нападения, и о 3 жертвах точно можно сказать, их было кому любить. Письмо, адресованное Белинде, вполне укладывается в эту логику. «Боже ты мой, выходит, мы все это время шли по неверному пути». «Тогда женщины между собой не связаны никак», — выдохнул я. «Все дело в их мужьях и женихах». «А что общего между этими мужчинами?» — спросила Белинда. «Тергот — архитектор. Один из бывших поклонников Джейн Дорстоун служит в университете, другой — в банке». Я загибал пальцы. «Монро — инженер, работает над проектом очистки Темзы, то есть имеется некоторая связь и с Тергудом, и с рекой». «Их-то убийца не предупреждал», — ставила Белинда, кивнув на письмо. «У него не было изначальной цели отомстить мне. Я всего лишь помеха на его пути». «Похоже, убийца смирился с мыслью, что ты его поймаешь. Впрочем, он считает, что это должно произойти не сейчас», — заметил Джеймс, снова рассматривая письмо. «А сама по себе поимка для него — лишь вопрос времени». «Наверное, ему нечего терять», — предположил я, вспомнив слова бармена о кашле подозреваемого. «Не исключено, что у него смертельная болезнь». «Пожалуй, этим и объясняется изменение его методы. Пятница вместо понедельника. Его время подходит к концу», — согласился Джеймс. «Может, он чувствует себя обреченным, потому что у него в жизни ничего нет? Ему не для кого и незачем жить», — тихо сказала Белинда. «Возможно, убийца одинок, и этот план — все, что у него осталось». Мы переглянулись. В дверь постучали, и в кабинет, не дожидаясь ответа, заглянул Гарри. «Мисс Гейл, пришел сержант, готов вас забрать». «Я попросил в полиции сопровождающего, чтобы ее проводили к сестре», — пояснил Джеймс. «Хорошая мысль», — согласился я. «Мне бы самому присмотреть за Белл. Однако, чем меньше нас видят вместе, тем лучше». Белинда взяла зонтик, и мне захотелось ей что-нибудь сказать, извиниться за то, что подверг любимую опасности, за свое дурацкое поведение. Поздно. Она уже направилась к двери и, не обернувшись, вышла вместе с Гарри. Я остался наедине со своей виной и сожалением. Да и в целом состояние было просто омерзительным. В этот миг во мне что-то сломалось, и я дал себе клятву. Если придется наступить на горло своей песни при расследовании этого дела, я это сделаю. Лучше отказаться от своих привычек, чем потерять Белл.